5. Сегодня хороший день. 5. Татьяна, моя коллега, пришла однажды в школу и рассказывает. Возвращаюсь вчера из школы. Мы когда с вами репетировать закончили? Где-нибудь в 10:30? Ну вот, пока я автобуса ждала, пока на метро, иду к дому, на улице никого, ни единой души. Мне надо в арку зайти. Там черным-черно. Только я пару шагов сделала, от стены отделяется тень. «Мать, деньги давай!» У меня дрожь по телу. Но на краю сознания все-таки сохраняется подобие мыслей. «Гляди-ка, мальчишка, лет 15, не больше. Какой это класс, 8? Ну, 9, не старше». «Так это же из своих». Я ему почти весело. «Сынок, я в школе работаю. Ты в школе бываешь, так? Когда у учителей зарплата, знаешь? 5-го и 20-го. Вот 5-го и приходи». Ну и двинулась дальше, как ни в чем не бывало. Иду и думаю, как огреет сейчас сзади чем-нибудь тяжелым. Но нет, пропустил. А сегодня как раз это 5-я зарплата. Я несу свою зарплату, упакованную в мешочек, приколотую булавками к подкладке сумки, и мысленно составляю список того, что не куплю, потому что купить можно либо то, либо другое. Либо то всегда одно, либо другого много. Я так всегда и говорю сыновьям, либо то, либо другое. Ну, в общем, составляю я в голове этот список, спускаюсь в подземный переход, и вдруг вижу старушка с шарфиками. У нее в руках целый пучок прозрачных шарфиков. Старушка ласково зазывает: «Шарфики, шарфики, покупаем шарфики», и подкидывает один разноцветный в воздух. Тот плавно взлетает, изгибается, выписывает в воздухе загогулину и опадает медленно-медленно прямо в руку старушки. А загогулина или ее отражение — такой росчерк чудесной кисти еще некоторое время висит в воздухе. Я останавливаюсь, хотя у меня в голове уже сложился длинный список того, что я не куплю. Шарфики, шарфики, покупаем красивые шарфики. Красивый шарфик — это последнее, что мне нужно в жизни. Точнее, мне вообще не нужен шарфик. Все цвета на выбор. И снова в воздухе разноцветный, нежно дрожащий росчерк. Теперь уже для меня. Я смотрю, хотя мне совсем не нужен шарфик, смотрю и не двигаюсь с места. Каждый день я рассказываю своим 5-леточкам сказки. Мы усаживаемся на маленькие стульчики, они берут на руки игрушечных мягких детей, прижимают к себе покрепче, и я рассказываю. Можно было бы и читать, но как, скажите, тогда учить детей пересказывать, если взрослый сам не пробовал и не умеет? Не в детстве, а вот сейчас, когда он такой большой и серьезный. Это не очень честно. И я думаю, умение пересказывать нужно не только в школе. Оно в принципе нужно. Хотя бы для того, чтобы потом, много лет спустя, что-то рассказывать собственным детям. Ну и вообще, нужно как-то демонстрировать возможности речи, показывать, что означает импровизировать в слове. Это аргументы на случай, если я окажусь где-нибудь в компании умников. А еще, когда я рассказываю, то смотрю на детей. В этот момент я ничем от них не отгорожена, даже книжкой. И меня очень волнует, могут ли человеческий взгляд, человеческое лицо конкурировать с телеэкраном. Открытый вопрос, чистый эксперимент. Такой вид экстремального речевого спорта – каждый день рассказывать сказки. И ведь день с чего начинается? Не успеешь войти? Кто-нибудь, у кого карманы, того и гляди, треснут – потому что набиты роботами, обязательно спросит, а сказка сегодня будет? Ты, конечно, а как же? А про себя так, если в карманах роботы, как же без сказки? Где ж тогда равновесие сил? Ты знаешь про этих роботов, про телевизор и принимаешь решение рассказывать каждый день. Но довольно быстро выясняется, для этого вида спорта конкурировать с телевизором силой взгляда и речи нужно постоянно качаться. Что я могу рассказать 5-леткам без подготовки, с ровного места? Колобок и 3 поросенка здесь уже не годятся. 5-летки хотят волшебства, превращений, чудес, страшилищ, а мой репертуар состоит из сестрицы Аленушки и царевны Лягушки. Еще я с некоторым усилием могу вспомнить крошечку-хаврошечку. Эти 3 сказки мне в детстве бабушка рассказывала. Потому они врезались в память. Ну, и еще «Аленький цветочек», мой детский кошмар. У меня была книжечка, тоненькая такая, квадратная. На одной странице там нарисован зверь лесной. Чудо морское, точнее сказать, заморское. Но автор решил подчиниться не логике смысла, а логике ритма. Что такого страшного было в этом звере заморском, не очень понятно, он слегка походил на сатира. Морщинистое лицо, на голове рога, небольшие круглые рожки, но смотреть на него, видеть его было невыносимо. Взглянешь, и вечером он тебе явится. Как раз, когда тебя спать уложит. И вот ты лежишь и боишься, что он откуда-нибудь вылезет, и не можешь спокойно заснуть. Чтобы спастись от этого зверя, ты засовываешь аленький цветочек в самую гущу большой книжной стопки, так, чтобы его было трудно найти. Но проходит какое-то время, и ты случайно натыкаешься на эту книжку. Ой, вот она. И твоя рука, своевольно, без всякого разрешения, тянется к книге и начинает ее листать, как руки несчастных жен синей бороды поворачивали запретный ключ в скважине запретной двери. Рука переворачивает страницы, а ты приговариваешь: «Ничего, ничего. Я помню, где нарисовано чудо морское. Я сразу перелесну туда, где все хорошо». И вдруг раз, книга распахивается на роковой странице, где зверь в первый раз является купеческой дочери. Ну, в общем, эту сказку я тоже могу рассказать. Но в целом не густо, когда метишь в Шахерезады. Поэтому каждый вечер мне приходится учить новую сказку. Да, каждый вечер, кроме пятницы и субботы. Только при чем здесь шарфик? Ну, дочка, не думай, бери, дешево отдаю. Смотри, как летает, глаз не оторвешь. Волшебство, да и только. Правда, что ли, волшебный? А то, сама погляди. А ведь мне нужен помощник. Давно уже нужен волшебный помощник. Я совсем забываю про список того, что нельзя покупать, и даже про то, что можно. Я тревожу зарплату в мешочке, который приколот к подкладке сумки, и вытаскиваю бумажку, и отдаю старушке. «Накось, смотри, какой самый волшебный!» Даже не улыбнется хитрая старуха. Теперь, когда мы усядемся в кружок на маленьких стульчиках, я достану лохматую варежку. До последнего времени я не знала, зачем мне нужна эта огромная, одинокая, мохнатая варежка. Я поглажу мохнатый бочок и скажу: «А сейчас позовите сказку». В ответ на наш тихий призыв: «Сказку можно звать только тихо», сказка выберется из варежки, взмахнет воздушными крыльями, взлетит, нарисует дугу, волшебную букву сказочного языка, и опадет мне на руки. Я поглубже вздохну и начну рассказывать. А потом, после сказки, которая по завету Шахерезады, если не кончится, то оборвется на самом интересном месте, кто-нибудь самый заботливый аккуратно уложит сказку назад в мохнатую варежку, пусть поспит, отдохнет. На этот раз либо то из списка получилось каким-то странным. Но ведь мне давно уже нужен был такой разноцветный шарфик.